Эва проникла внутрь, но находилась, можно сказать, в предбаннике банка. Пожиратель удалился внутрь помещения, его охрана продолжает следовать за ним. Ее невидимости осталось минуты на три. «Удачи!» – бросила мне Рика кота в спину, вылезая из люка вслед за мной. Я махнул рукой, использовав преобразование в берсерка отряда «Титан» и бросаясь ко входу в здание. Вопль крикуна, раздавшийся от толпы на звук работы дизеля «Хамви» и мои шаги, лишь подстегнул меня бежать быстрее. Но орал он недолго, хлопнула винтовка коты, заткнув его. Но уже через считанные мгновения вопль подхватили десятки крикунов в толпе. Кота и Рика в быстром темпе обстреляли толпу. Шизука развернула «Хамви» на месте, взвизгнув покрышками на асфальте. Машина понеслась к ближайшему перекрестку. Я тем временем добрался до выбитых, стеклянных дверей. Эва выскочила из угла помещения, видимо, она укрывалась за банкоматом. «Он внутри, справа», — коротко сообщила она. «Держи пока дверь». Гулкий рев танка, мгновенно среагировавшего на ее голос, перекрыл мой ответ. Я использовал двойное преобразование. Рывком проскакиваю дверной проем. Под ногами хрустит стекло. Справа снова гулкий рев, и зомби-танк, сбив небольшую пластиковую тумбу с рекламными буклетами, бросается ко мне. Грохнул выстрел, в помещении словно взорвался вулкан. Огненные змейки прошили монстра насквозь, разорвали его грудную клетку, пожирая кипящую, обугливающуюся плоть. Второй залп накрыл пару бегунов, попытавшихся броситься ко мне от кассовых окошек. В воздухе снова запах горелого мяса. Танк по инерции пронесся мимо меня, рухнув ничком около диванчика для посетителей. В воздухе кружат горящие и тлеющие рекламные буклеты. Мощный визг крикуна. Еще два танка и два охотника появляются из глубины помещения. Я вижу, как за их спинами суетливо, на четвереньках перемещается странное существо. Я впервые вижу его обычным зрением, до этого, только монохромным. Гильзы покидают стволы. Я быстро досылаю патроны из скорозарядника и жму на спуск дважды. Двойной залп испепеляет правую часть тела одного из танков, у второго горит рука. Огненная змейка, обив его руку от локтя до плеча, погружается в плоть. Ее головка с белоснежной от жара пастью снует внутри. Конечность на глазах обугливается чуть ли не до кости. Он гулко ревет, прыгает на меня, пытаясь придавить к полу, ухватить уцелевшей рукой. Оба охотника практически не пострадали от выстрелов, но у них горит одежда и волосы. Визг крикуна не смолкает, только усиливается. Я активирую карту огненной стрелы. К сожалению, она никакого усиления от знака демона не получила, но и того, что есть, достаточно. Первый огненный сгусток прошивает грудную клетку танка в полете. Я смещаюсь в сторону, почти элегантно, с моими нынешними габаритами, я почти вдвое тяжелее себя прошлого. Горящее изнутри тело с грохотом падает на место, где я был мгновение тому назад. Вторая стрела разрывает голову не успевшему прыгнуть охотнику. Последний страж пытается взвиться в воздух, но моя нынешняя форма идеальна для ближнего боя. Стволы двустволки используются как дубина, резкий удар, прямо на взлете, и он отброшен в сторону с раздробленной головой. Мечущийся пожиратель предстал передо мной во всей красе. Он перемещается по обезьяне, припадая на костяшки пальцев. На его спине огромный, похожий на верблюжий, горб. Он мерзко колышется, переполненный жиром и, возможно, не только жиром. Голова и пасть твари утратили человеческий облик. Почти лишенный губ, ввалившийся как у сифилитика нос. Тонкие губы не скрывают синеватых десен и черно-желтых зубов. Челюсти выдвинуты вперед. Под непрекращающуюся песнь крикуна, я сбиваю его с ног мощным пинком. Он пыхтит паровозом, жутко рычит горлом, пытаясь подняться на ноги. После удара из его рта потекла пузырящаяся, желтая слюна. Мелкие бусинки глаз, желтые склеры, впились в мое лицо. Я двигаюсь максимально быстро, секунды идут, перезаряжаю ружье. Выстрелом в упор испепеляю ему половину горба. Жуткая вонь горящего жира, человеческого жира, бьет в ноздри. Он, завопив, зарычав словно от ужаса и боли, бросается в противоположную от меня сторону, все еще живой, но горящий, пожираемый адскими змейками изнутри, бьется в чудом уцелевшую витрину, отскакивая от нее как мячик от пинг-понга, где пламя на его теле берет свое, выжигая его не жизнь. Краем глаза замечаю вопящего крикуна, второй выстрел разрывает его в клочья, внутри банка внезапно наступает тишина, которую заполняет гул разгорающегося пожара. Жидким, черным дымом чадит пластик, он начинает заполнять помещение. Прошло секунд 30 всего. Я немного опасался использовать свою силу на полную, Не хватает еще обрушить себе на голову потолок. Эва жива, кричу я, немного оглушенный. Да, я возвращаюсь ко входу в банк. Эва с двух рук расстреливает мертвецов. В дверном проеме лежит больше десятка тел. С улицы слышен вопль крикунов, созывающий мертвецов. Десятки жутких лиц. Нет, харь, стягиваются, блокируют выход. У меня чуть больше 10 секунд. Готовлю зажигательную гранату. Командую. Готовься, я проложу путь, выходим и сразу в переулок. Не отставай. За спиной, в банке разгорается пожар. Для меня он угрозы не несет, пока что. Но это уже обычное пламя. Задержимся немного и наглотаемся обычного дыма раньше, чем сгорим. Девушка молча отступает назад, перезаряжает пистолеты. Я кидаю зажигательную гранату на улицу, следом вторую. Два ревущих огненных столба, похожих на адские торнадо, выжигают пространство на улице. Гулко схлопываются, расплескивая пламя, выжигая нечисть. Стреляю двумя пулевыми выстрелами, выскакивая в двери. Два длинных, голубых, языка пламени, слизывают тех зомби, что подбирались вдоль стен, счастливо избежавших испепеления в огненном смерче. Один выстрел слева, второй справа, 2 метра свободного пространства. Часть зомби валится с ног от ударной волны. Пули же, превращенные в плазменные сгустки, прошивают 2 или 3 мертвецов и взрываются где-то в глубине толпы. Виден только фонтан из крови и внутренности, взметнувшийся вверх в огненной вспышке. Время почти истекло, но я успеваю перезарядить и выстрелить еще один дуплет. В этот раз картечью, точнее огненными змеями, выжирающих часть толпы. Все это расчистило нам путь. Черный дым от сгоревших не людей на улице, серые хлопья кружатся в воздухе. Позади валит черный дым. Банк горит уже не шутя. Слишком высокие температуры от моей стрельбы. Эва, за мной. Кричу я, снова заряжая двустволку картечью. Знак демона прекратил действовать. Но больше 50 мертвецов выжжено, еще столько же горит. Мы бросаемся вперед, нам нужно пересечь около 20 метров по тротуару. Мимо кафешки, с пробитыми осколками моего арт-удара, стеклами. Пробиться через десятки живых трупов, что стягиваются к нам. 2 выстрела в толпу, прямо на ходу. Обычная картечь уже оставляет легкое разочарование после опробованных сил, но 3 я свалил точно. С 3 метров бросаю двустволку в лицо ближайшему мертвецу, сбивая его с ног. Секира перемещается из-за спины в мои руки. Несколько коротких взмахов, и зомби с отсеченными и разрубленными головами валится с ног, как сухая трава. Слитные выстрелы 2 бесшумных пистолетов, не слышны, но прекрасно видны. Зомби на флангах падают на прогретый моим огнем асфальт. Ударом ноги отправляю мертвеца назад, в толпу. Тут же взмахом секиры обезглавливаю его соседа, и мощным ударом, на возврате, разрубаю от ключицы до середины живота 2. Кровь, обычная жидкая кровь, брызжет в стороны. Переулочек, небольшой, 3 метра шириной, над головами черные, пожарные лестницы. Заканчивается тупиком, еще в нем мусорный контейнер, в него, видимо, выбрасывали несъеденную еду из кафе. Он стоит у стены дома напротив. Решетчатый забор растет из кирпичной стенки, создающий тупик, общей высотой до 2-го этажа, но это всего 5 метров для меня нынешнего. Эва, подвинь контейнер к стене, командую я. Оставшись на входе в переулок, я рублю мертвецов, на полной скорости, считая секунды. Благодаря своей физической мощи я сдерживаю мертвецов в одиночку секунд 10, медленно отступая назад. Позади слышен скрежет несмазанных колесиков, едва слышный в стонах зомби, и продолжающих выть крикунов. Готово, докладывает она. «Стреляй!» – кричу я, отпрыгивая назад спиной вперед и разрывая дистанцию. Командую призыв гоблина и Дины. Эва укладывает поверх разрубленных тел новые, с простреленными головами. Я снова возвращаюсь в сечу. Через мгновение со мной плечом к плечу рубится гоблин. Он опытный вояка, правильно оценил ситуацию и мгновенно вступил в бой. Я кричу, не оборачиваясь, зная, что Дина уже готова. Дина лезет через контейнер наверх забора. «Поняла». Ее голос напряженный. Еще бы, она появилась в самой зарубе. Вместе с гоблином мы уже легко сдерживаем натиск, он ниже меня ростом, поэтому орудует на нижнем уровне, подрубает ноги и рубит черепа. Быстро и деловито, без лишней суеты. Олег, мы подъезжаем. Слышу я голос Саи в левом ухе. У меня нет времени, чтобы зажать тангенту. Зомби наседают. Чтобы не терять время и не волновать лишний раз группу, Снова командую Эве. Эва, запроси обстановку на той стороне улицы. Небольшое число контактов. Докладывает Дина. Выход есть. Сообщает Эва. Ее голос, несмотря на подавитель эмоций, звенит от напряжения. Заминируй переклитом стену. Говорю я, продолжая рубку. 20 секунд. Выполняю. Мы рубим мертвецов. Они продолжают напирать. За 20 секунд Эва лепит длинную полосу на стене. Вставляет в нее детонатор. Я, изловчившись, оглядываюсь. Дина сидит на верхушке забора. Эва на забор к Дине. Быстро. Стреляй оттуда. Девушка, развернувшись одним прыжком, вскакивает на крышку контейнера. Дина, перекинув одну ногу на ту сторону, принимает руку девушки и, используя возможности костюма, затягивает ее наверх. Мы на месте. Голос Сай напряжен, отдает волнением. Вижу Дину. Замечаю, как толпа зомби заколыхалась. В ней, словно ледокол, движется танк. Он, гулко взревев, прорывается к нам. Но мне махаться с ним нет никакого резона. С той стороны улицы гремят выстрелы. «Прикроешь?» – спрашиваю я гоблина. Он так и не хочет раскрывать своего имени. «Без проблем, командир», – он говорит прерывисто. Замаялся, видать. Я, развернувшись, бегу к забору. Эва стреляет на раскачивающейся конструкции с одной руки. Второй держится за стену дома. Запрыгиваю на край мусорного контейнера. Радуясь, что крышка прогнулась, стенка ходит ходуном, но мой вес держит. Дина, протянув руку, позволяет мне дотянуться до края. Дальше я уже вздергиваю свое тело сам. Забор под нашим весом опасно раскачивается. Дина спрыгивает первой. Бросаю взгляд на обе стороны. Зомби с нашей стороны навалено уже преизрядно. 4 мы нарубили, и гоблин продолжает увеличивать число трупов. Танк, наконец продавив толпу, бросается вперед, к гоблину. Жуткий рев монстра отражается от стен. Смотреть, чем закончится их драка, я не собираюсь. Обхватив его за талию, я рывком, пользуясь телосложением, спрыгиваю вместе с девушкой, придержав ее по приземлении за попу. Эх, не успел ничего понять. Бросаюсь к выходу, тяну девушку за собой. Саика и Алина с Сойкой в проходе уже все расчистили. Ребята с огнестрелом уничтожают зомби по улице, не давая им шанса окружить машину. Уходим. Взрывай. Командую я девушке, отпуская ее, отзываю гоблина. Дина, запрыгнув на крышу Хамви, тут же бахает из своей винтовки куда-то вдоль улицы. Вопль разочарованного танка, лишившегося добычи, перекрывает относительно далекие вопли крикунов. На этой улице они еще не разошлись как следует. Громкий бум и грязь вперемешку с пылью осыпается со стены подворотни. Оборванный вопль не возобновляется. Кота и Рика сосредоточенно отстреливают мертвецов. Я перезаряжаю вернувшийся на пояс двухствольный дробовик. Ребята занимают место в машине. Рассвет тем временем идет полным ходом. Мягкий свет заливает еще темные улочки. Шизука разворачивается, давя колесами тела. Зомби заполняют улицу. Некоторые из них ломятся из других подворотен. Часть бегунов мчится с главной улицы города. Но они опоздали. Я привожу себя в порядок на крыше машины. Отзываю Эву. Надо перезарядить ее батарею, пополнить боекомплект. Отменив преобразование, спускаюсь внутрь. Сэя быстро, порывисто целует меня, тут же смущаясь под взглядами остальных девчат. В машине тесно, но Саика, умудрившись проскользнуть, наклонившись, чмокает меня в щеку, сама. Сэя дует губы, но в то же время улыбается. Замечаю, как Рика насмешливо ухмыляется. Саика, смутившись, покраснела, и теперь прячет лицо, выглядывая в окно. Вернулись домой как раз к полудню. Вчера мы в это время выезжали. Жара и духота еще только начинались. Все быстро отправились на помывку. Привели себя в порядок. Саика быстро соорудила легкий перекус. Пришла пора подвести итог нашего рейда. Итак, размешивая сахар в чае, принялся я рассказывать. Еженедельное задание. 1. В течение недели найти и уничтожить зомби-пожирателя. Награда. Информация. Редкий пак. Выполнено. Информация. Зомби-пожиратель накапливает биомассу. Биомасса используется для мутаций зомби. Формирование биоматериала занимает от 2 до 5 недель, после чего он используется для создания новых мутаций зомби. Остальная информация скрыта. Рекомендуется изучить вопрос пользователю самостоятельно. Бедствие. Система провела оценку угрозы. Существа, прозванные бедствиями, разбиты на 6 степеней опасности, как для пользователя, так и для мира в целом. Появление новых существ класса «Бедствия» ведут к усложнению миссии пользователя. Их своевременная ликвидация до распространения снижает уровень угрозы пользователю и миру. Система оценивает появление новых бедствий относительно пользователя в радиусе 100 км до третьего уровня включительно. Бедствия с 4 по 6 оцениваются по всему миру. В случае невыполнения пользователем срочного задания на ликвидацию, есть большой шанс на распространение подобного типа мутаций среди остальных видов зомби или схожих, с последующим усложнением обстановки. Подробная информация. 1. Первый уровень бедствий. Степень угрозы, страх. Бедствия этого уровня представляют опасность для вооруженной группы людей численностью до 5 человек и смертельную для одиночек и невооруженных групп людей. 2. Второй уровень бедствий. Степень угрозы, кошмар. Бедствия этого уровня представляют опасность для хорошо вооруженных людей численностью до 10 человек или небольших, слабо защищенных поселений численностью от 100 человек. 3. Третий уровень бедствий. Степень угрозы, ужас. Бедствия этого уровня представляют смертельную опасность для анклавов выживших численностью от 500 человек. Массовое появление бедствий такого типа – прямая угроза к срыву задания. Бедствия выше уровня, не имея шанса на распространение, они представляют огромную угрозу в одиночку. Система крайне не рекомендует пользователю нападения на угрозы такого уровня без тщательного их изучения и подготовки. Вероятности появления их – и в случае появления, расстояние до них, будет сообщаться отдельно. Будет доступен крайне высокий уровень наград. 4. Четвертый уровень бедствия. Степень угрозы, стихия. Бедствия этого уровня представляют смертельную угрозу для населенного пункта численностью от 10 тысяч человек. Вероятность появления 8%. 5. Пятый уровень бедствия. Степень угрозы, катастрофа. Бедствия этого уровня представляют смертельную угрозу для населенных пунктов от 100 тысяч человек. Вероятность появления 1,8%. 6. Шестой уровень бедствия. Степень угрозы, смерть. Бедствия этого уровня представляют опасность для выживания человечества. Рекомендуется крайне осторожные действия в случае возникновения такого существа или существ. Вероятность появления 0,6%. Вероятности появления будут увеличиваться по мере увеличения других типов бедствий, рекомендуется своевременная реакция на них и ликвидация. Теперь обновленные срочные задания выглядели так. Срочное задание, бедствие. 1. Уничтожить бедствие, вид крикун, банши. Срок действия, 84-36-55. Степень угрозы, кошмар. Награда, редкий пак, 300 кристаллита. 2. Уничтожить бедствие, вид ползун, упырь. Срок действия 79-26-54. Степень угрозы, страх. Награда, необычный пак, 100 кристаллита. Для облегчения поиска, один раз за срок действия задания пользователю будет дано направление на цель и примерное расстояние с погрешностью 200 метров, кроме бедствий от 4 уровня и выше. Рекомендуется использовать карту нужного масштаба. В случае визуального обнаружения бедствия будет дано оповещение. В случае ликвидации бедствия, без участия пользователя, например, от действий независимых от него людей, награда начислена не будет. Вот такие вот чудные открытия обрадовали меня и мою группу. Мы некоторое время обсуждали наши дальнейшие действия, но мчать ликвидировать их прямо сегодня нет смысла. Дождемся прихода новых карт мне на руки, да и нужно немного передохнуть. Мы всю неделю активно гоняли пожирателя, и нагнали все же. А еще я хотел продвинуть отношения с Саикой. Конечно, есть шанс, что я просчитался, и ничего не выйдет. И поговорю с Саей. Учитывая ее характер, она такому не обрадуется, но сделать нужно, и точка. Часть группы отправилась отдыхать, отсыпаться с бессонной ночи. Я, немного потренировавшись и подмигнув голубоглазой красавице, ушел подремать. Проснулся я до заката, долго лежал, глядя в потолок, голова немного побаливала, но в целом, я ощущал себя отдохнувшим. Спустился вниз, попил чай, попытался продумать план на ликвидацию бедствий, понял, что сушу голову зазря, такое надо продумывать не в одиночку. Словно догадавшись, о чем я думаю, в столовую вошла Рика и сообщила приятную новость. Завтра Хамви недоступен, механики будут осматривать двигатель. Слишком большой расход масла почему-то, минимум займет все сутки. Если машину не вернут в строй, придется все равно ехать, но на другой машине, хотя один день можно и подождать. Снова тренировался, готовясь к завтрашнему дню. Даже удивительно, как долго я к нему шел. Саика наблюдала за мной практически всю тренировку, возможно, пыталась понять, чем я собираюсь ее удивить. Вечером Сая пришла ко мне в комнату, странно мялась, не решаясь что-то сказать. Я подумал было, что она прознала уже о моих планах с Саикой и решил начать разговор первым. «Сэ, я обещал тебе говорить сразу». «Ты о чем?» – нахмурилась она. «Если у меня получится, то Саика завтра станет последователем». Я немного нервничал, когда говорил, видя, как меняется ее лицо, непонимание, печаль, грусть, задумчивость. «Ты прям как знал». Она присела на стул и отвернулась к окну. «А ты о чем?» – не понял уже я. «У меня месячные сегодня начались, не знала, как тебе сказать». С видимой неохотой отозвалась она. «Вот и заменишь меня в постели. Ты из-за месячных со мной больше спать не будешь», — склонил я голову. «Но ведь сексом мы заняться не сможем», — проворчала она, бросая на меня быстрый взгляд и краснея. «Ты в самом деле думаешь, что я с тобой только ради секса сплю, а не потому, что мне нравится с тобой рядом? А тебе нравится?» — дрогнувшим голосом спросила она. «Да», — пожал я плечами. «А как мы будем тебя делить?» — спросила она, кусая губы. «Можно поставить кровать побольше». Начал было я, но вспыхнувшие щеки и заметавшийся взгляд дал ответ, раньше слов. «Ну, рискнуть предложить стоило. Все тебе шуточки», — всхлипнула она. На ее глазах выступили слезы. Молча встав из гробастов девушку, я уволок ее на кровать. Она вяло трепыхалась, для проформы поотбивалась. И вскоре, немного поплакав, успокоилась. Обхватив меня руками, она плотно втиснула голове мне в шею. Шмыгала носом, глубоко дышала. «Ты ведь меня не бросишь?» – пробубнила она, щекоча губами у ключицы. «Нет», – ответил я, осторожно погладив ее по голове. «И не делай все в одиночку, я так боялась, когда ты пошел один». Она снова сдавила руками, стискивая меня. «А она сказала, что ты мужчина, и мы должны помогать тебе в твоих решениях, а не держать за ноги». Я почему-то сразу догадался, что она про Саику. Она поцеловала меня в шею, подняв голову, потянулась к лицу. Жадно целовала, словно боясь, что это последний раз. Прошептала тихо. «Ты в самом деле сказал нам все, и ни разу не обманул. Я понимаю, зачем ты все это делаешь, но я боюсь, что стану не нужна и ты заменишь меня другой». «Я не собираюсь тебя заменять», — тихо ответил я. «Ты будешь так близко, насколько сама готова». «Угу, но все равно страшно», — шептала она, нежно потеревшись щекой о мою щеку, продолжила. «Ты не обращай внимания на делить, но не спи только с ней одной, ладно? Может, все же рассмотрим большую кровать?» — хмыкнул я. «Пф, опять ты за свое, развратник. О, новое прозвище к извращенцу и хищнику, а как еще тебя называть? Соблазняешь невинных девушек. Любимый, меня вполне устроит», — размечтался. «Эль-лель, любимый», — насмешливо фыркнула она. К счастью, с Эй все прошло настолько хорошо, насколько вообще могло. Она в целом достаточно умна, чтобы понять необходимость моих действий. И понятная ревность наши отношения не рушит, а скорее дополняет, демонстрируя главное, ей не все равно. Окажись я в ее ситуации, сошел бы с ума от той же ревности. Все же делить одну женщину, нужен особый склад характера. Одно дело отбить, другое соревноваться за место. Утро следующего дня наступило поздно. Мы долго разговаривали с Саей, после вместе сходили принять душ. Она до сих пор мило стесняется красоваться обнаженной, просто показывая свои прелести. Эх, и зачем влюбился сам, как проще было бы, но так в самом деле мне нравится больше. Я снова потренировался с Саекой, мы договорились провести поединок сегодня вечером, предварительно заперев от непрошенных гостей Дадзи. Она была напряжена, и в то же время ее глаза светились от любопытства и предвкушения чего-то. После сходил к механикам. Хамви обещали вернуть в строй уже завтра. Мой доклад Сайтера о новых угрозах не произвел на него впечатления. У него в самом разгаре переговоры. Если он их проиграет, неважно какие будут угрозы и бедствия, он решения принимать не будет. И наконец, ближе к 5 часам вечера, я пришел к реке. Здесь мы договорились встретиться с Хисаши для поединка. Это место скрыло нас от глаз Саики, и тем самым даст мне возможность проверить одну часть моей идеи. «Такая таинственность», — хмыкнул Хисаши, улыбаясь. Он надевал защитное снаряжение. Я тем временем подготовил наше поле боя. Небольшая песчаная коса, мягкий речной песок, намытый при разливах. Крохотный пляж окружен кустами и деревьями. Обнаружить нас — та еще задачка. За тобой никто не следил, хвоста не было, подражая шпионам, усмехнулся я. Нет, сумел сбросить слежку, ушел через дворы. Поддержал он шутку, широко улыбаясь. Ладно, смотри, я тут хочу кое-что проверить, объяснил я ему задумку, не вдаваясь в личные подробности. Мы с Саикой договорились проверить мою силу. Поэтому ты так усердно тренировался, понимающе кивнул он. Ага, но стать за такое короткое время сильнее почти невозможно, но до меня благодаря тебе кое-что дошло, система и способности, что у меня есть, это тоже моя сила. Эй, ты же не собираешься меня сжечь, встревожился он. Точно, и свидетелей не будет, муахаха. Изображая зловещий смех, фыркнул я. Очень смешно, натянуто улыбнулся Хисаши. Нет, это будет поединок в рукопашном бою, но я буду применять некоторые трюки, фокусы. Хм, увидишь, в том и смысл. Готов? Ну да, наверное. Пожал он плечами, немного растеряв уверенность. Мы встали в стойки. Начало было классическим, короткое прощупывание. Хисаши действует заметно осторожнее обычного, опасаясь моего предупреждения. Я начинаю медленно наступать, прощупываю его защиту, короткими связками, левой, правой ногой, сменить опорную ногу и повторить. И вот, устав ждать от меня подлянки, он идет в атаку, пробивая серию из двух последовательных ударов ногами и завершающим ударом ногой с разворота. Только он закончил вертушку, как ему в живот летит моя пятка. Он успевает коротким рывком уйти от удара, проваливая меня, и, видимо, решив, что я снова совершил ту же ошибку, пытается подсечкой сбить меня с ног, оказавшись немного справа и ударив по опорной ноге. Но я успеваю отпрыгнуть назад, лишь немного запнувшись, и он тут же идет в атаку, развивая успех, снова пробивая по мне тройку ногами. С левой, в блок, с правой принял на плечо, и отшатнувшись назад уклоняюсь от вертушки, но вместо прямой атаки на него, ему в лицо летит футболка из инвентаря. Хисаши рефлекторно отшатывается, спасая голову, и получает прямой стопой в бедро, теряет равновесие, отступая в бок, и уже хлесткий лоу-кик в опорную ногу. Он пытается разорвать дистанцию, но я преследую его прямым в лицо. Он, закрывшись руками, пытается достать меня боковым ударом ногой, но я нагло перехватываю его за бедро и, делая банальную подножку, роняю спиной вперед на песок. Из второй свободной ячейки инвентаря летит полотенце, снова в лицо, закрывает ему обзор. И пока он пытается боковым перекатом уйти от меня, вскочить на ноги, я кулаком бью ему в бок и носком снова подцепляю его пятку, роняя на спину, уже плашмя. Мы на самом краю песчаной косы, еще немного и Хисаши окажется в воде. Но я убедился, идея работает. Жаль, нет времени довести ее до идеала. Протянув руку, поднимаю парня с песка. Спасибо, Хисаши, извини, я знаю, это не спортивное поведение. Да уж точно, бурчит он недовольно. А ты уверен, что с Саикой это сработает? Мне кажется, она только разозлится. Сработает, уверенно говорю я, не может не сработать. Ну как знаешь, пожимает он плечами. И вот я снова поговорил с Саей. Получил, можно сказать, благословение от первой, и иду, чтобы заполучить вторую. На дворе уже поздний вечер, почти ночь. Саика приготовила додзе для нашего поединка. Из приоткрытой двери льется свет. Я глубоко вдыхаю теплый, пахнущий дождем ночной воздух. Пора. Глава 42. Поединок. 18+. Мягкий свет льется из приоткрытой двери, из небольшого окна у входа. Сквозь него виден ее силуэт. Я глубоко втянул ночной, теплый воздух. Пахнуло землей, едва уловимым запахом пота и влагой. Двухдневная жара и духота сменилась ночной грозой. В такт моим мыслям в небе зарокотало, прерывисто бумкнуло. Порыв ветра ударил в спину, словно поторапливая зайти внутрь. Запах дождя стал отчетливее. В горах он уже идет. Новый порыв ветра и упавшие с неба первые капли заставили меня двигаться. Надеюсь, крыша у нашего сарайчика не протекает. Сердце пускается то в пляс, то в тревоге замирает. На меня то накатывает уверенность, то напротив, кажусь себе песчинкой в буре. Но вот тихо скрипнула дверь. Я переступаю через порог, запуская следом за собой небольшой, порывистый вихрь, попытавшийся забросить внутрь немного пыли и сухой травы. Небо разверзлось, выпуская поток воды, снова громыхнуло вдали, свет замерцал на мгновение, дождь забарабанил по крыше. Саика сидит справа от входа, прямо под окошком, положив правую руку на оконную раму и подперев кистью щеку, смотрит на разбивающиеся о стекло капли, чертящие вертикальные дорожки, быстро сменяемыми новыми. Хороший ливень зарядил. Одета она в бледно-фиолетовый топ с тонкими бретельками, под цвет волосам, оставляющие открытыми шею, плечи и руки. Две пуговички сверху расстегнуты, открывая верхнюю часть груди, притягивающие глаза ложбинку. В нижней части ткань немного просвечивает, Сквозь нее почти угадываются линии животика, на груди она поплотнее. Из-под бретельки майки выглядывает, не менее тонкая, черная бретелька лифчика. К счастью, он на ней, иначе был бы риск проиграть все. И черная юбка-клеш, не достающая до коленей, но закрывающая достаточно, чтобы выглядеть эффектно, но не пошло. В левой руке у нее, на пальцах, черная же резинка для волос. Длинные фиолетовые волосы распущены и стекают по плечам и спине. Заслышав мои шаги, она чуть повернула голову, скосив глаза. На тонких губах легкая улыбка. Взгляд, глубокий, из-под прищуренных век, с хитринкой. «Пришел», тихо, констатируя факт, произнесла она. «Угу», согласился я, тоже подтверждая очевидное. «Пришел». Мы несколько мгновений смотрим друг другу в глаза. Для нас обоих сегодня серьезный момент. Я могу лишь догадываться, о чем она думает, сожалеет ли. Но для меня это момент истины. Несмотря на все договоренности, точно осознаю, я рискую потерять ее здесь и сейчас. Скажу я неправильные слова или ошибусь в своих действиях. Здесь и сейчас, снова проверка моих способностей и моего расчета, моей наглости наконец. Она спокойно встала, собрала волосы в хвост, резинка плотно обхватила их, тряхнула головой, заведя руки за спину и потянувшись, мышцы на руках налились силой, эффектные и заметные под гладкой и упругой кожей, но в то же время выглядела так женственно. Провела руками по топу, разгладив невидимые складки, поправила юбку. Да, трудно поверить, но если я не облажаюсь, эта красавица будет моей. Я выскажусь. Да, пожалуйста, кивает она. Когда ты поставила для меня второе условие, сначала подумал, что будет сложно, но оно выполнимо, я замолчал, собирая разбегающиеся мысли. Но уже через некоторое время, я вдруг осознал, что если подойти к нему в лоб, не получу ничего. Я, попыталась она сказать, но я приложил палец к своим губам. ТССС, прости, я закончу, но еще через некоторое время, я вдруг понял, что ошибся, ты просила меня стать сильнее. Да, Саика кивнула, улыбка пропала, на лице вновь маска невозмутимости. Я стал, но не тут, я похлопал себя по бицепсам, и наставив указательный палец себе на голову, добавил, а вот здесь. Ухмылка появилась на ее губах, жесткая, совсем не та добрая и мягкая улыбка, что меня встретила. Взгляд стал прицельным, изучающим. Я снова почувствовал, как ускоряется мое сердце. Глубоко вдохнул, набрав воздуха, я выдохнул его в коротком смешке. «И теперь я докажу тебе это». Самоуверенно, спокойно, немного сварливо проворчала она. «И что же ты придумал? Увидишь, хочу лишь сказать тебе две вещи, не обижайся, но я не спортсмен, а значит и вести себя буду неспортивно. И вторая, мои возможности, это тоже моя сила». «Хорошо», жесткая ухмылка на мгновение сменилась на оскал хищника, нервная дрожь прошла через мой позвоночник, не стоит забывать, с кем я имею дело. «Саика, ты нужна мне, целиком и полностью, ты готова?» Проходя на середину додзи спросил я. «Да, я готова стать твоей целиком и полностью», выходя вперед произнесла она, ее голос дрожал от предвкушения. «Но хочу предупредить тебя, если ты проиграешь, этого не будет». «Хорошо, я буду счастлива, коли так». Искренняя улыбка на мгновение промелькнула на ее губах, но вскоре она уже смотрела на меня собрано, готовясь к драке, и почему-то так вышло, что никаких защитных средств не было ни у нее, ни у меня. Я поднял руки, вставая в стойку. С официальной частью покончено. И она и я, устали от всего этого, неопределенности, неоднозначности наших отношений. Пришла пора поставить точку. Саика, подняв руки, провела голой ступней по тонким матам на полу. Большим пальцем ноги прочертила изящную дугу. Качнулась с носка на пятку. И я, зная, что за этим последует, атаковал первым. Прыгнув вперед, бью, прямой левой. Правый кулак у правой скулы. Она, качнувшись назад, избегает выпада. Тут же, используя инерцию прыжка, закручиваюсь нехарактерным для меня ударе ногой с разворота. Саика легко уходит от него, недоверчиво приподнимая брови. Он еще слишком медленный для нее, да и я тренировал его постольку-поскольку. Но главное, она не идет в атаку. И вместо того, чтобы пытаться реализовать инерцию вращения в новый удар, снова продвигаюсь вперед, сближаюсь с ней, мои ноги подгибаются и ее твердая ладошка проходит над моим плечом, вместо того, чтобы остановить меня. Я проскальзываю к ней, пытаясь в подкате ударить по ногам. Пируэтом она перепрыгивает через мои ноги, тут же нанося боковой удар, ногой, в мое плечо. бережет, могла бы и в голову зарядить. Я перекатываюсь, успеваю подняться на колени, как она, преследуя меня, наносит сильный удар ногой в грудь. Дыхание вылетает, сердце от удара замирает на мгновение и вновь начинает молотить, перегоняя кровь. Отлетаю назад, навзничь, кувыркнувшись через голову, встаю на ноги. Какая твердая пяточка. Саика с хищным прищуром, злой ухмылкой мчится ко мне, в одно мгновение настигая и снова пытается торцом ладони достать меня в лоб. Не стоит, дурь, меня выбили, остались только полезные мыслишки. Успеваю отвести удар предплечьем, и тут же моя первая заготовка. Ей в лицо летит полотенце из инвентаря. Она ловким движением перехватывает его, отбрасывая в сторону. Я не теряю времени, воспользовавшись мгновением, сближаюсь с ней вплотную. Стоим практически нос к носу. Моя левая ладонь перехватила ее за предплечье правой руки, правая на левом локте. Злая усмешка сменяется веселой улыбкой. Ее глаза блестят, брови вздернуты. Быстрым и коротким клевком я целую ее в нос, ее широко открытые глаза сверкнули. Губы приоткрылись, словно приглашая в поцелуй. Но я точно знаю, что она не сдалась, далеко еще нет. Поэтому бросаю короткое: «Прости», заваливаюсь назад. Ее нога, проскользнувшая и зашедшая за мою левую голень, по идее должна ускорить падение. Но я подгибаю ноги, рискую сбить себе дыхание, падаю на спину, крепко удерживая ее за руки. Она догадалась, что я замыслил, но сама допустила ошибку. Обе мои ступни упираются в ее бедра, я с силой толкаю, бросая ее через себя назад. Она красиво выкручивается в воздухе, словно та самая кошка, что приземляется всегда на ноги. Но все же ее темп сбит. От инерции броска упала, перекатившись через плечо. Быстро вскакивает. «Не стоит извиняться, ты предупреждал», отвечает она на одном дыхании, бросаясь в новую атаку. Я еле успеваю подняться, в этот раз она подходит к делу ответственно, загружая меня серией ударов. Новые связки следуют одна за другой. С трудом, выкладываясь на максимум, успеваю уклоняться или блокировать. Она дает мне шанс показать что-то еще, не пытается сломить меня, и это говорит мне больше, чем слова. Очередной удар в левое плечо, короткое смещение, торцом ладони достает меня справа по ребрам. Лоу-кик пробивает мне по бедру. Я терпеливо пережидаю ее вспышку. Руки и ребра стали чувствительнее, но боль пока терпима. В пятой ячейке у меня простыня, большая, светло-голубая. Я отскакиваю назад, ткань появляется в руках, легкое движение кистями, и она, надутая как парус, падает на нее сверху, словно сеть на гладиатора. Саика ловким боковым перекатом улетает в сторону. Я, усмехаясь, бросаюсь следом, напрыгиваю на нее сверху. Ткань тем временем ложится светлым пятном на серо-коричневых матах. На улице гремит гром, уже вблизи. Дождь весело стучит по крыше, словно задавая ритм нашей схватке. Металлическая балка отбивает капли, добавляя звонкого веселья. Саика успела уклониться и от простыни, и от моего прыжка. Я смог чудом ухватиться за ее правое плечо. Правой рукой удерживаю за запястье кулак, что должен был пробить мне солнечное сплетение. По ее лбу стекает маленькая бусинка пота. Пока просто искренняя улыбка на ее губах. Но интересно. «Саика, я, чтобы убедиться, ответь на один вопрос, прошу я ее, она немного ослабляет давление». «Какой? Ты ведь одела нижнее белье, что?» «Надо было спросить раньше, но, ты к чему, да или нет?» «Ну да, тогда не обижайся». Я толкаю ее назад, на мгновение открывая и закрывая инвентарь. Девушка отскакивает, недоуменно глядя на меня. Она вскидывает брови, словно требуя пояснения. Я с улыбкой смотрю ей в глаза. Хотя это трудно, взгляд сам сползает ниже. «Что?» – спрашивает она, не дождавшись ответа, поводит рукой, и ее взгляд опускается вниз. Ее полупрозрачный топ у меня в инвентаре. Вижу черный лифчик с обычной непрозрачной чашкой, с пушапом, хотя зачем он ей? Грудь дерзко приподнята, ложбинка глубокая, но они у нее шире расставлены, шире, чем у Сай. Ее грудь, на мой взгляд, великовата для спортсменки и уж тем более для японки. Если бы лифа не было, она бы взяла меня голыми, сиськами. Это Сай виновата, фетиш на сиськи вылез сам собой. Идеальный, плоский животик, с четко очерченными линиями мышц. Невероятно притягательная, с идеальным овалом, впадина пупка. Плавно расходящиеся бедра, не широкие, но талия узкая, гармония убийственная. «Прекрасно выглядишь», — говорю я, бесшумно сглатывая слюну. «Ты, раздел меня», — с красными от нахлынувшего смущения щеками, вскрикивает она, Ее голос дрожит, но злости в нем нет. Раньше ты особо не стеснялась. Фыркаю я, не напоминай. Красная волна спускается по ее белой коже, подкрашивая шею, видимую верхушку бюста, и под звук прогремевшего в небе грома, она несется вперед. Ее атака почти яростная, но только почти. Она смогла собраться, все-таки сотни боев на национальном уровне, да и вижу я ее такой не в первый раз. Возможно, именно этими мыслями она пытается успокоить себя. Я неизбежно получаю несколько болезненных ударов. Вполне возможно, будут огромные синяки. Впрочем, знаю, на что шел и готов потерпеть вплоть до перелома. Может быть, она теснит меня, ровно до момента, пока я не перехожу в контратаку. Довольно специфическую, но что поделать, такой уж поединок. Подушка появляется в моей руке. Саика отскакивает, ее не до ярости испарилась. Веселый блеск в прекрасных глазах и ухмылки, то насмешливые, то хитрые. Я, размахнувшись, луплю ее по голове. Она, издав смешок, уворачивается, уклоняясь и отступая от новых ударов. Кидаю подушку, целясь в голову. Саика, перехватив, отбрасывает ее к простыне. Она глубоко дышит, немного вспотевшая. Я растираю пострадавшие запястья. В моей руке появляется ее топик. Я вижу, как расширяются зрачки в ее глазах, когда я подношу смятую ткань к носу, втягивая запах. «Не нюхай!» — кричит она на мгновение, закрывая лицо ладонями. «Почему? Пахнет изумительно!» — говорю я, пытаясь затянуться еще раз, не скрывая ухмылки. Она бросается ко мне, вытянув руки. Я отступаю назад, бросая его в нее, легкая ткань даже не долетает. Саика уклоняется, как от проклятого предмета, и время выиграно. Я же, отскакивая назад, выхватываю из инвентаря одеяло. Оно свернуто, но я держу его за края обеими руками, взмах и ткань хлестко выстреливает в ее сторону. Саика, перехватив рукой за другой край, выдергивает его из моих рук. Ее губы кривятся, не в силах сдержать рвущуюся наружу улыбку. Глаза светятся, сияют, искрят весельем. «Подожди», — встряхнув ткань в руке, произносит она, не сдержав смешка. «Простынь, подушка, одеяло». «Ага», — киваю я на ее догадку, и бросаюсь вперед, пока ее руки заняты. Она, отпуская края одеяла, бьет мне навстречу ногой. Юбка взметнулась, но разглядеть что-то на такой скорости трудно. Впрочем, попозже посмотрю. Траекторию приходится сменить. Я, коснувшись ладонью футболки на себе, набрасываю мгновенно оказавшуюся в руках тряпку на ее запястье, пытаюсь замотать руки. Ну, теперь мы в равных условиях. Саика, легко вырвавшись и отбив ткань в сторону, мгновение смотрит на мой обнаженный торс. Она, хихикая, отступает от меня назад, левой рукой зажимая рот. Правой то ли держится за сердце, то ли пытается прикрыть грудь, но скорее еще больше ее поднимает, так, пока не отвлекаться, хотя выглядит, не отвлекаться. «Ха, и что у тебя еще? Постель ты почти собрал», — хихикая, спрашивает она. Я медленно наступаю на нее, с ухмылкой уточняю. «А чего не хватает? Футона? А маты не подойдут? Ну, судя по твоему настрою, должен быть футон», — хихикает она. «Да, ты права», — склоняю я голову, краем глаза наблюдая за ее реакцией. Волосы на лбу слиплись от пота. Она немного неровно дышит, постоянно хихикая. Глаза сияют, руки вцепились в край юбки. «Ну, это не поможет, Насея, я проверил». Ей в ноги летит свернутый в рулон матрас. Естественно, я кидаю его, не собираясь сбить ее с ног. Но, зажав рот обеими руками, Саика падает на наполовину размотавшийся футон коленями, сгибаясь от смеха, звучащего невероятно музыкально. Я, пользуясь случаем, обхожу ее со спины и, присев сзади, плотно обхватываю девушку, прижимая к себе. Мои пальцы ложатся на ее запястье. Я немного волнуюсь, она все еще в любой момент может сказать «нет», но отступить я уже не могу. Коленями и внутренней стороной бедра я плотно обхватываю ее попу и бедра с боков. «Саика», — шепчу я ей в ухо, едва касаясь губами. Волосы выбились из-под резинки, лезут в рот, я носом отодвигаю их в сторону, выдыхаю жарко, мое сердце молотит в грудь как сумасшедшие, я уверен, она спиной ощущает это, и я своей грудью чувствую ее бешеный ритм. «Я не проиграла, еще нет», — так же тихо отвечает она, немного повернув голову, на ее губах широкая улыбка, а зрачки сильно расширены, затопив синеву глаз. «Ты думаешь, впрочем, ты права», — не дав ей ответить, согласился я, осторожно целуя ее в щеку, в приподнятую скулу, в уголок губ. «Ты не можешь проиграть». «Что?» — дрогнувшим голосом переспрашивает она. «Почему?» «Потому что выиграем мы оба, а если победителя нет, значит нет и проигравшего, ухмыляюсь я, лизнув влажную от пота шейку. Она ощутимо вздрогнула всем телом, ее руки напряглись, словно она готовилась вырваться, и немного ослабли, все еще держа напряжение. Но если ты... Что? Целуя ее шею, покусывая нежную кожу, уточнил я, снова лизнув и подув, волосики напряглись, приподнимаясь, заметные мурашки выступили на коже, она ахнула, укусив себя за нижнюю губу. «Сдашься первым», — предложила она, дрожащим голосом. «Первым, Хаем, а я думал, ты предпочитаешь быть первой хотя бы в этом», — не удержав насмешки, хмыкнул я. Я отпустил ее левую руку, скользнув по юбке. Она исчезла, Саика прижимается к моему паху упругой попкой, пока еще в черных трусиках. Ее ладонь, перехватив мою руку, сжалась на запястье. Теперь она держала меня. Мои губы продолжали ласкать ее шею, спускались на плечо. Я лицом зарывался в ее волосы, целуя затылок, покусывая нежную кожу. Гладил ее бедро, бархатное, немного дрожащее. «Ах!» — нежно выдохнула она, когда я, прикусив ее шею, облизал место укуса, подул на него и прикусил снова. «Я запуталась. Значит, пора распутать», — прошептал я, поднимая руку, снявшую юбку. Ее сопротивление почти исчезло. Ладонь обхватила чашку лифа, плотно сжала плот в нем. Саика дернулась всем телом снова, громко выдохнув через нос. Гелевая вставка мягко пружинила, не давая возможности насладиться ее грудью в полной мере. Но такие вещи намного интереснее снимать самому. Окончательно отпустив ее руки, я продолжил прижимать ее к себе, держа левой рукой за грудь. Она, отвернувшись, следила за действиями моих рук, вздрагивая всем телом. Правая заскользила по животу, не спеша прошелся кончиками пальцев по впадинке пупка, обвел ее, запустил подушечку среднего пальца внутрь. Она втянула живот, задерживая дыхание, когда я провел ими до солнечного сплетения, намеренно задевая кожу ногтями, и плавно скользнул вниз, к плотной резинке трусов. Ее рука снова стрельнула следом, выгнув шею, повернулась ко мне лицом, встречаясь взглядом, в глазах плескала неуверенность пополам с желанием. Мой поцелуй вытеснил неуверенность, а нежные посасывания языка и губ увеличили желание. Она все меньше сил прилагала, сдерживая меня. Пальцы проскользнули под тугую преграду. Сердце вновь застучало предвкушающе, словно в унисон, забилось и ее сердечко. Теплый, даже горячий, гладкий лобок. Кажется, тайна с цветом волос так и останется нераскрытой еще какое-то время. Она, оторвавшись от моих губ, закинула левую руку назад, обхватив меня за шею. Жаркое дыхание, огромные синие глаза, наполнены блеском, сиянием, зрачки, кажется, расширялись все больше, по мере продвижения к заветной щели. Она тихо застонала, когда я, погладив мягкую кожу наверху ее бутона, запустил средний палец в глубину, раздвигая половые губки, и приласкал влажную киску. Девушка настойчиво притянула мою голову к себе, пытаясь поцеловать, другая ладонь легла сверху трусиков, плотно прижимая мою руку, а бедра сжались, не давая пройти глубже, но и не отпуская, даже пошевелить пальцами стало трудно. Да уж, в таком ключе, победить ее будет сложно. Отпустил грудь, перехватывая за волосы, оттянул голову чуть назад, разрывая поцелуй и убирая руку со своей шеи, мгновение помассировал ее затылок, укусил не сильно за основание шеи, наблюдая за новой волной мурашек, и толкнул вперед, придержав за плечо. Ее бедра разжались, и она, вскрикнув, немного провалилась вперед. Выдернув руку из трусиков, я быстро расстегнул застежку лифа. Он соскользнул до локтей, прежде чем она снова вскрикнула, попытавшись вернуть чашечки на место. Мои ладони были раньше, проскользнув по бокам, я стиснул грудь снизу, сжимая мягкие и в то же время упругие плоды победы. На ее стройной фигуре они казались больше, в руках около двойки, но маленькими их все же не назовешь. На ощупь они широко расставленные, с широким основанием, дерзкие и упругие. Соски стоят столбиками, она ко мне спиной, и полюбоваться на них я пока не могу, хочется заглянуть через плечо, но успеется. То, что чувствую руками, прекрасно. Кончики сосков торчат, ореола небольшая, нежная. Я жадно стискиваю, притягиваю ее обратно, она снова издает ласкающий ухо вскрик стон. Пропустив нежные столбики между пальцами, сжимаю грудь, страстно целуя ее шею. Она, прогнувшись, трется попкой о бугор в моих шортах, забросив обе руки назад, выпячивает грудь, отдавая ее мне на растерзание. Ее губы прикусывают мое ухо, пока я, изгибаясь, ласкаю ключицу, поднимаясь по ее нижней челюсти вверх. Вскоре наши губы и языки снова вступают в танец. Краем глаза вижу кончик соска, темно-розовый, темнее, чем у Сай. Тут от сравнений некуда не деться, ибо есть с кем сравнивать. Правой рукой отпускаю ее грудь, вбиваю нежно ладонь между плотно сжатыми бедрами, раздвигаю их, прикладывая силу. Впрочем, Саика подчиняется охотно. Тискаю всей ладонью ее пуську сквозь трусики. Она стонет мне прямо в рот. Ее язык тем временем пытается контролировать мой, но я атакую ее, неустанно и требовательно. Тут мы снова на равных. Прикрыв глаза, она тихо стонет от поцелуя, ласки груди и своей киски. Обеими руками ухватился за резинку трусов, отпустив на мгновение ее грудь полностью. Коротким и простым движением я стягиваю их, и она, приподнимая попу, позволяет протянуть их до коленей. Впрочем, пока мне и этого хватит. Мои шорты и трусы исчезают, отправляясь в инвентарь. Напряженный от прилитой крови член проскальзывает ей между ягодиц, проходит по внешним половым губам, собирая влагу. Мы стонем вместе, меня начинает потряхивать от желания. Ее тело дрожит, она прижимается задницей к моему паху, медленно покачиваясь, вверх-вниз, опустив одну руку, хватается за основание моего члена. Я снова впиваюсь пальцами в ее киску, растираю круговыми движениями клитор. Она крепко держит меня, пытаясь совершенно неумело двигать рукой. «Ты готова?» — отрываясь от ее тонких и немного распухших от страстных поцелуев губ, спрашиваю я. «Прости, я должна тебе сказать, прежде чем ты...» «Что?» — спрашиваю я, перехватив ее снова за грудь. «У меня никого не было, но у меня нет, я не дев». Она, закусив губу, отчаянно посмотрела мне в глаза, выдохнула, простонав. «Ты не...» Кровь давно уже покинул мой мозг, но, видимо, ее остатков все же хватило, чтобы понять, что именно она имеет в виду. «Прости», — одними губами шепчет она. «Расскажешь позже, проблем с этим ведь нет», — уточняю я, решив все разговоры оставить немного на потом. «Нет, надеюсь», — качнув головой, отвечает она, облегченно выдыхая. «Я испытываю в некотором роде разочарование, ревность. Неужели кто-то все же смог ее соблазнить? Но с другой, ее слова, что у нее никого не было, это разочарование изгоняют. И еще, это значит, можно все сделать сразу, не теряя времени. А, к черту, я все равно от нее не откажусь». Снова толкаю ее, одновременно доразматываю футон. Саика, вскрикнув, не успевает прийти в себя, а уже стоит в классической коленно-локтевой. Я замираю, любуясь крепкой задницей. Девушка, прогнув спинку, приподнимает ее. Хватаюсь руками за ягодицы. Наконец-то, мое. Ладони сжимают упругие ягодичные мышцы. Ее попка, округлая, с хорошо прочерченными линиями, на ощупь отличается от попки Сай. У той они мягкие, нежные, пальцы вминаются вплоть. У Саики же наоборот пружинит, но кожа шелковая, белая, и на ней остаются красные отпечатки от моих пальцев. Она тихо стонет, пока я тискаю их, наслаждаясь видом. Щель ее киски небольшая, малые половые губки немного торчат из больших, влажные. Большие половые у нее темные, почти коричневые, но все же ближе к карамельному, контрастируют с белой кожей, на попе и бедрах, малые еще темнее, цвета молочного шоколада. Большие половые не такие уж и большие, немного припухлые, прикрытые. Дырочка ануса маленькая, можно сказать, крошечная, розовенькая, ни единого волоска, ни на лобке, ни вокруг писечки. Я с интересом раздвигаю булочки, растягиваю их, одновременно приоткрывается и ее бутончик, капельки смазки влажно блестят, внутри щель темно-красная. Трусики так и остались стреноживать ее в районе коленей, не давая слишком широко развести ноги. «Боже, как развратно», — тихо хнычет она, оглядываясь. «У тебя замечательная попка», — отвечаю я, ухмыляясь, добавляю, облизываясь. «Теперь это моя попка». Раздвинув ее ягодицы целую в самую середку бутона, дегустируя вкус, извлекая из ее горла протяжный стон, тискаю упругие ягодки, обхватив ее за ногу рукой, снова тереблю пальцами клитор. Ее попка эффектно и эротично приподнимается вверх и вниз, трется об мой язык, нос и подбородок, давая в полной мере насладиться ее вкусом. Саика пахнет травами, травяное мыло, немного терпкий аромат пота и ее собственный запах, словно от зеленого чая. «Интересный букет», — отмечаю я. Впрочем, я снова беру под контроль эмоции. Пусть она и не девственница как Сая, но технически, наверное, да. Поэтому срывать крышу я буду постепенно, торопиться некуда, на улице такой ливень, что мы, возможно, не выйдем отсюда до утра. Обхватив ее ягодицы, я языком стимулирую преддверие, дикий стон и мелко дрожащая попка в моих руках. Она опустила голову вниз, мотает ею из стороны в сторону, содрогается всем телом. Я приподнимаюсь, пристраиваясь сзади. Саика по изменившимся действиям догадывается, что происходит, замирает, приподнявшись на локтях и оглянувшись. «У тебя интересный вкус», — говорю я ей, облизывая губы, причмокивая. «Ты еще не победил», — с вызовом заявляет она, но ее голос предательски дрожит, срывается на тихий стон, который переходит в высокий и протяжный. Я, крепко ухватившись за ее бедра, отрегулировав ее высоту, раздвинув немного ножки, надавливаю головкой на вход, медленно втискиваюсь внутрь. Она встретила меня невероятным жаром и теснотой. Я словно погружался в пылающее жерло вулкана, невероятное тугое, плотное, затягивающее. Продвигался по чуть-чуть, наслаждаясь каждой тугой складочкой, каждым пройденным сантиметром. Она пульсировала, словно всасывала меня внутрь, мышцы влагалища периодически сжимались, не пуская меня глубже, но и не позволяя двигаться даже назад. Девушка прорыдала мое имя, уперлась головой в пол, далеко вперед вытянув руки и крепко ухватившись ими за край футона. Я с плавной раскачкой, войдя едва наполовину, потянул назад, втягивая свой живот и наслаждаясь зрелищем. Ее малые половые губки, обхватив мой ствол, тянулись вслед за ним, словно не желая отпускать. В ушах стучали фанфары. Я сам был практически на грани, но раз она такая непобедимая, то я буду рад немного потерпеть и кончить вторым. Чего уж там. Следующий толчок, и я погружаюсь чуть глубже, вызывая у нее новый сладкий стон, крепко держу ее за бедра, не давая инициативы, сейчас я веду, и снова не могу отвести глаз от ее преддверия и малых половых губ, что так цепко держатся за мой конец. Я оставляю головку внутри, и представляя себя как таран, вновь пробиваю себе путь к ее утробе. Очередное погружение должно поставить точку, я буду весь в ней, так я думаю, пока моя головка упирается в ее ворота, глубина достигнута полная, а у меня еще где-то 1.5 сантиметра не вошло. Киска Саики оказалась даже меньше, чем у Саи, порадовала так порадовала. Она уже заполнена, а я все еще пытаюсь войти глубже, натягиваю ее на себя, нежно, но твердо тяну ее бедра, чувствуя, как кончик упирается в ее матку, головка расплющивается об нее, Саика дрожит всем телом, ее трясет словно в припадке, но она отчаянно сдерживает оргазм. Я немного меняю угол, член немного сгибается, прямо внутри нее, головка смещается в бок, ее стон переходит в тихий крик. Я немного опасаюсь причинить ей боль, пытаюсь качнуться назад, но она сквозь стон хрипит. Глубже, еще, от такого я отказаться не могу. Как говорится, если девушка просит, новый толчок, и я практически втискиваюсь в нее весь, соприкасаясь лобком с ее попкой. Головка сжата так, что волна удовольствия лупит в мозг с невероятной силой. Она конвульсивно дергается, сжимается внутри, пока я трусь головкой, прикрыв глаза, представляя, как совершаю внутри нее движение, словно художник кистью, вверх, вниз, вбок, ласкаю ее внутри, плотно потирая какие-то точки в глубине. Чья-то киска слишком маленькая, дразню я ее, не знаешь, чья девочка еще не выросла. Просто ты слишком большой. Вскрикнув после очередного толчка, не то стонет, не то плачет она, мое эго так часто гладит, это приятно. Я звонко хлопаю ее по ягодице, она дергается вперед, издав новый, разочарованный стон, я почти выскочил из нее, снова сжимаю ладони на бедрах, тяну ее назад плавным толчком, врезаюсь в ее глубине, Саика громко, протяжно воет на каждый толчок, я время от времени задерживаюсь, целуя кончиком члена шейку матки, но больше не вгоняю так сильно, не стоит травмировать свою любовницу. Короткие движения наконец обрели свою законченность, я некоторое время скольжу в ней, наслаждаясь тугой и горячей теснотой. Жар ее киски, кажется, плавит вулкан внутри меня, еще немного и случится извержение, сдерживаюсь только на силе воли, но мне нужно, чтобы первой была она. Это уже похоже на некоторое соревнование, неужели она специально сдерживается, отпустив ее бедра, замечаю розовые отпечатки моих ладоней на них, погладив ее поясницу, влажную, немного прихватываю тонкую кожу на боках, под ребрами. Не удержавшись, веду руки дальше, снова хватаю ее за грудь, тяну к себе, заставляя подняться. Она выпрямляет спину, прогибается, привычным движением забрасывает руки назад, ухватившись за мою шею. Я пропускаю ее соски между мальцами, продолжая осторожные толчки, она громко выдыхает, поворачивая лицо ко мне. В уголках глаз блестят слезинки, зрачки безумно расширены, а ротик приоткрыт, розовый острый язычок облизывает губы. На лбу испарина, капельки пота стекают по вискам, длинный фиолетовый хвост растрепан. Я атакую ее губы, шею, глаза, целуя и облизывая. Ладони жмут, немного с грубинкой, покручиваю соски. Толчки стали короче, но каждый в ее глубине целует утробу. Она пытается целовать меня в ответ, но для нее слишком много ощущений. Она плывет в них, теряется, захлебывается в постоянном плачущем стоне. Ее голос ласкает слух. Левой рукой я мну обе ее сиськи по очереди, правой провел по ладному животику, нащупываю пальцами капюшончик, прячущий жемчужину, языком облизываю шею, покусываю ее сзади, под волосами, от нее одуряюще пахнет потом, женщиной, желанием. Толчки все жестче, я уже с трудом сдерживаю вулканическую бомбу внутри себя, и это окупается с лихвой. Она хватается за обе мои руки, не в силах выдержать атаки с такого количества направлений, кричит, содрогаясь всем телом, практически плачет, безумно часто повторяя мое имя, а ее вагина судорожно сжимается на моем члене, практически не давая двигаться, но я все равно плавно толкаю в мгновение расслабления, которые все короче. И вот очередное сжатие, она больше не в силах сдерживаться, бьется в моих руках, я сильно прижимаю ее к себе, не давая упасть. Ее киска обдает меня еще большим жаром, наполняется влагой, стискивает, сокращаясь. И я больше не в силах сдерживаться, начинаю извержение в ее недрах. Сайка продолжает сжимать мышцы вагины, высасывая меня, словно пытаясь доказать, что она большая девочка. Она, закрыв глаза, протяжно стонет, трется ягодицами о мой лобок и живот. При этом пытается взять меня глубже и больше. Больше, чем может взять, и от этого ее крик еще более страстный, яростный. «Я кончаю!» Выдохнула она, дергая головой, мышцы ее живота сокращаются, из-за чего она пытается сложиться пополам, но и отпускать меня она не желает, продолжая крепко держаться за мою голову и шею. «Давай, моя милая, давай, хорошая», — хрипло рычу я, конвульсивно дергаясь сам, отдавая все, что скопил к этому выстрелу. Я сам не собираюсь ее отпускать, сжимая горячее тело в объятиях. Она первая впивается в мои губы, требовательно врываясь в мой рот языком и на несколько мгновений, беря его под контроль. Впрочем, я ее язычку скорее рад, встречая со всем гостеприимством. Влажный поцелуй заканчивается падением наших тел на футон. Она соскальзывает с моего сдувшегося рога, падает обессиленно на живот, раскидывая руки. Попка при этом приподнята, киска приоткрыта, красноватая мякоть блестит от смеси наших выделений. Дождь продолжает стучать в крышу, его ритм сменился на более монотонный. По опыту, такой дождь может зарядить на всю ночь. Встав с коленей, я обхожу Дадзе, собирая подушку, одеяло, простынь. Спиной ощущаю, что Сайка следит за мной, наблюдает. Мы оба молчим, вроде бы все ясно, но... Кидаю одеяло в ногах, подушку рядом с ее головой, застилаю край футона, откатив девушку, застилаю вторую сторону, и через мгновение, она взрывается в импульсе движения. Я хлопаюсь на спину, она, оседлав меня сверху, нависает надо мной, словно подтверждая ее победу, одобрительно ракочет гром. Я откидываю голову на подушку, она крепко сжимает меня за руки, чуть выше локтей, ее глаза блестят насмешливо, торжествующе, на губах улыбка, хитрая и жесткая, ее бедра у меня на животе, коленями она плотно сдавила мне ребра, знакомая поза. Мы долго смотрим друг другу в глаза, мой взгляд время от времени сам перетекает на ее грудь, пальцы шевелятся, так хочется за них ухватиться. Вот я их увидел во всей красе. Они оказались не такими круглыми, как казалось на ощупь, но все же, широко расставленные, скорее походили на округлые холмики, более крупные к нижней части, этаким трамплином, поднимающимся от верхней части груди, и при этом с дерзко стоящими сосками. Соски темно-розовые, ореола еще более темная, не слишком большая, может 2-3 сантиметра всего, при этом идеально круглая. Кончики же толстенькие, короткие, с мизинчик толщиной и может полсантиметра длиной. Я с трудом отвожу от них глаза и, мельком встречаясь с ней взглядом, возвращаю обратно. Ладони поднимаются сами, Сайка скорее удерживает меня, чтобы я не вырвался, и дает свободно обхватить свою грудь. Она ахает, приоткрыв ротик, острые зубки мелькают в усмешке. Я мну ее грудь, закусив губу, глядя то в блестящие глаза, то на наливающиеся на глазах соски. Они расправляются, становясь еще немного толще и длиннее вдвое, если не больше. Ареола тоже немного разбухает, не как усой, намного меньше, но взгляд возвращается снова и снова. Перехватив меня за ладони, она крепко прижимает руки, удерживает их на груди, твердые ниппели упираются в ладони. Я чувствую, как быстро стучит ее сердце. Впрочем, мое не отстает, направляя кровь куда следует. «Ты считаешь, что победил?» – тихо спрашивает она. «Определенно я выиграл», – отвечаю я ей, нагло ухмыльнувшись. Ее глаза сужаются в узкие щелочки, она, закусив нижнюю губу, жестко ухмыляется, наклоняется ниже, отбросив мои руки от своей груди мне за голову, навалившись на них всем весом и прижимая к полу. Ее лицо прямо над моим, свисающие волосы щекочут левое ухо. Мои глаза пытаются смотреть в ее, но очень хочется глянуть, какую форму приняли ее сисечки. Черт, слишком сильно хочется.